завершения работы, но и многократно по ходу ее. Они служат вехами на пути творческих исканий, отделяющими различные этапы и стадии творческого процесса. На независимость оценочных способностей от других типов способностей первыми, кажется, обратили внимание шахматные мастера. Предпринимались попытки выявления оценочных способностей. Руководителем группы лабораторий научно-исследовательского учреждения было роздано 25 отчетов о проделанных работах в другом институте и предложено оценить их по 10-бальной шкале. Замысел экспериментов состоял в том, чтобы оценить самих оценщиков. Оказалось, что некоторые из них используют всю 10-бальную шкалу, порой им этого мало, и они прибегают к знакам плюс и минус, скажем, 9 с плюсом или 6 с минусом. Другие же используют не всю шкалу, а лишь несколько отметок. За отличные, по их мнению, работы выставляются 10 баллов, за удовлетворительные 5 баллов, а за плохие 1 балл. Первых назвали людьми с высоким дифференцировочным уровнем, а вторых – людьми с низким дифференцировочным уровнем. Вероятно, они отличаются друг от друга степенью выраженности оценочных способностей. Любопытно, что люди с низкими оценочными способностями оказались, в общем, плохими руководителями. Они плохо знали своих подчиненных, давали им задания без учета индивидуальных возможностей, хороших работников считали никудышными, а бездарных – талантливыми. Их собственные группы и лаборатории были малопродуктивны. Видимо, оценочные способности необходимы руководителю, который сам не имеет времени заниматься разработками, а должен принимать решение, какой из предложенных сотрудниками вариантов следует принять, по какому пути двигаться. Среди критериев оценки нужно назвать, кроме логической непротиворечивости, и соответствие ранее накопленному опыту, эстетические критерии изящества и простоты. Способность к сцеплению. Этим словом обозначается способность индивида объединять воспринимаемые раздражители, а также быстро увязывать новые сведения с прежним личностным опытом, без чего воспринимаемая информация не превращается в знание, не становится частью интеллекта. Тенденция к сцеплению наглядно проявлялась в том, каким образом в древности люди воспринимали и описывали звездное небо. На заре развития астрономии было принято объединять звезды в группы, созвездия. При этом одни звезды включались в группы, а другие не включались. Например, созвездие Орион рисовалось как прямоугольное. Два его угла, звезды Ригель и Бетельгейзе, остальные углы обозначены звездами второго порядка, менее яркими. Другие звезды, оказавшиеся внутри воображаемого прямоугольника, просто игнорируются. Сириус, ближайшая звезда первой величины, не включена в созвездие, скорее всего потому, что это нарушило бы четкость и простоту фигуры. Видимо, одним из принципов сцепления воспринимаемых данных служит простота получаемой формы, в данном случае геометрической фигуры. Понятию «простота» пытается придать объективный смысл, считая, что простая фигура описывается с помощью меньшего числа параметров. Но простота может быть и субъективной, простым часто кажется привычная. Принципы объединения данных, их сцепления, группировки могут, конечно, быть самыми разнообразными. Способность объединять вновь воспринимаемые сведения с тем, что было известно ранее, включать их в уже имеющиеся системы знаний, группировать данные тем или иным способом уже в процессе восприятия, условия и предпосылка способности к генерированию идей. Легкость генерирования идей. Еще одна составляющая творческой одаренности – легкость генерирования идей. Причем не обязательно, чтобы каждая идея была правильной. можно считать аксиомой тот факт, писал в 1953 году американский